Глава 45. Не знаю, каким чудом, но Алик успел сдернуть меня на пол и закрыть собственным телом. Кажется, я визжала, зажмурившись от страха, а он прижимал мою голову к груди. И от этого визг получался придушенным. «Что здесь происходит?» Грохот распахнувшейся двери был совсем не намного тише грохота взрыва. «Вы целы? Целы? Отвечайте же!» Я, наконец, сумела себя заткнуть и, открыв глаза, увидела склонившегося над нами Стронхолда. «И я вроде цел», — икнув, отозвался Алик. На правой щеке у него была длинная, уже набухшая кровью царапина. «Стерх, как ты?» «Нормально». Пластинка корсета, прорвавшаяся ткань и неприятно впившаяся в бок не в счет. «Хвала отцу-дракону!» — с неподдельным облегчением выдохнул Алик. Осторожно сполз с меня и подал руку, чтобы помочь сесть. Жест я по въевшейся привычке проигнорировала и под внимательным ректорским взглядом кое-как уселась самостоятельно. Не успела толком оценить творившийся в лаборатории хаос, как Стронхолд совершенно нехарактерно ахнул. «Артур!» И одним могучим движением, сдвинув в сторону массивный лабораторный стол, который взрыв перевернул как игрушку. Мы с Аликом как могли быстро поспешили к ректору и увидели действительно жутковатую картину. Засыпанный стеклянными осколками, с дымящимися пятнами реактивов на защитном фартуке, Вингейтс лежал без движения и, казалось, даже не дышал. «Отец-дракон! Артур, ну как же так?» Небрежно смахнув с пола разбитое стекло, Стронхолд опустился перед алхимиком на колени и бережно приподнял его за плечи. Стянул с пострадавшего защитные очки, приложил пальцы к шее, отыскивая биение пульса. И тут случилось нечто совсем уж неожиданное. По бессознательному телу Вингейтса побежали маленькие золотистые молнии. А потом оно засветилось, превращаясь в желтое пятно с белой сердцевиной. Это пятно прямо на глазах стало уменьшаться и вдруг ослепительно вспыхнуло. А когда я проморгалась, на коленях у ректора лежал зверек размером с крупного кота, с рыжей шерсткой, кошачьей мордочкой и кожистыми драконьими крыльями, то есть в точности такой, каким был дух Академии на моей церемонии посвящения. «Ой!» — пискнула я. А Алекс с ректором одинаково ошарашенно выдали. «Отец-дракон!» Зверек завозился, медленно открыл глаза. Обвел нас ничего не понимающим взглядом и слабо спросил. «Мюр?» «Артур!» — шокированно выдохнул Стронхолд. «Что с тобой?» И осекся. Вздрогнув, поднял голову, словно прислушивался к чему-то. И вдруг вскочил на ноги. Пихнул зверька мне в руки, сквозь зубы приказал. «Прячьтесь за столом!» А сам в два шага оказался у двери. От растерянности я окончательно впала в ступор, и если бы не Алик, силой утянувший меня в укрытие, залежавшим на боку столом, осталось бы стоять как истукан. «Шш!» Однокурсник прижал палец к губам, а другой рукой надавил мне на макушку, вынуждая пригнуться еще ниже. И вот, скрючившись в три погибели, мы, наконец, услышали, из-за чего была затеяна эта игра в прятки. «Господин ректор, вы уже...» «Отец-дракон, что произошло?» «Неудачный эксперимент». Голос Стронхолда звучал абсолютно буднично. «Спасибо, что подоспели так быстро, Грей. Однако можете возвращаться на праздник. Я разберусь совсем сам». «Но, господин ректор, где же ментор?» «Можете возвращаться на праздник, Грей». Теперь Стронхолд буквально давил на собеседницу. «Отдыхайте. Случившаяся моя забота». «Неужели не уйдет?» Я крепче прижала зверька к груди. Отчего-то мне ужасно не хотелось, чтобы заместитель ректора увидела, что случилось с алхимиком. Зверек зашебуршился, и я, испугавшись, что слишком сильно его придавила, ослабила объятия. Посмотрела на зверька и встретила золотистый, вингейцевский взгляд миндалевидных глаз. Он будто говорил. «Да ладно тебе, Стер, все будет хорошо, не нервничай». И в подтверждение этой уверенности Грей произнесла. «Как скажете, господин ректор, если я буду нужна, позовите». И хотя в голосе ее звучали крайние сомнения и нежелание подчиняться, звук удаляющихся шагов сообщил, что она уходит. Однако мы с Аликом оставались в укрытии до тех пор, пока одновременно с щелчком закрывающейся двери ректор не позвал. «Выходите». Тогда, доселе спокойно сидевший у меня на руках зверек, я никак не могла начать думать о нем как о превращенном преподавателе, задергался, требуя его отпустить. Я послушно разжала руки, и мы втроем выбрались из-за столешницы. Встали в шеренгу перед Стронгхолдом, и тот, смерив нас хмурым взглядом, велел: «Рассказывайте, пока коротко и по существу». Я и Алик переглянулись, и однокурсник заговорил: «Какая-то девица подлила в бокалы мне и Стерх эликсир лжеистинности. Ментор Вингейтс взялся приготовить нейтрализатор, но что-то пошло не так, и получился взрыв». У ректора дернула щека. «И что же пошло не так?» — поинтересовался он, опустив взгляд на сидевшего рядом с нами зверька. «Миу-миур!» — раздраженно осведомился тот, и я, ничтоже сумнящаяся, перевела это как: «Господин ректор, вы совсем дурак? Как я должен вам отвечать?» Стронгхолд прочистил горло, видимо, тоже расшифровал ответ, и сказал: «Ладно, идемте в мой кабинет. Обсудим все более конкретно и в спокойной обстановке». «Миур!» Теперь зверек явно протестовал. Ректор наградил его озадаченным взглядом. «Почему нет?» Вместо ответа зверек подлетел к одному из шкафов и попытался открыть дверцу лапой. А когда у него не вышло, сердито зашипел на нас. «Мол, что стоите, помогайте!» Я торопливо подошла к нему, открыла шкаф и обнаружила за ней аккуратно уложенное стопочками средство алхимзащиты. «Артур в своем репертуаре», — пробормотал Стронгхолд и со вздохом распорядился. «Надевайте. Будем приводить кабинет в порядок». «Миур», — кивнул зверек и взлетел к плакату над дверью. В точности такому же, как тот, что висел в учебном кабинете алхимии, и на котором я уже знала, были написаны основные правила техники безопасности. «Да уж», — хмыкнула я про себя, надевая поверх бального платья кожаный фартук. «Вингейтса можно превратить хоть в лягушку, но собой он быть не перестанет». «Давайте поживее», — недовольно поторопил нас ректор, опуская на глаза очки консервы. «Карнавал скоро закончится, и к тому времени мне бы хотелось уже быть в кабинете, а не гулять по коридорам». К этому пожеланию сложно было не присоединиться, и мы без лишних разговоров принялись за уборку.